«Нихера у вас задачи», — напрягается Белоконь. «После ЦК, продолжаю я, привезу майора и все пройдем по пунктам. Главное, распорядитесь, чтобы личный состав был в полной боевой». «Так точно», — кивает Тимурыч. Белоконь молчит, не истерит, лишних вопросов не задает. Спокойно встает и идет следом за мной. Мы приезжаем на старую площадь и, хотя я по пути позвонил Гурка, пропуска еще не готовы. Приходится ждать минут 15. Наконец, формальности оказываются улаженными и мы поднимаемся наверх. «Что-то ты к нам зачастил», — просвечивает Гурка рентгеном своих глаз Белоконя. «Вот, хочу представить Юрию Владимировичу кандидата на место Скачкова, майор Белоконь Василий Тарасович. Это не обязательно было делать в таком пожарном режиме», — слегка журит меня Гурка. «Марк Борисович, майор находится в Москве в командировке, большим количеством времени не располагает, поэтому, шефу только так не скажи», — перебивает меня он. «Он не слишком оценит, если ты скажешь, чтобы он подстроился под график Василия Тарасовича». «Понял вас, у меня просьба, можно пойти к нему немедленно?» «Цейтнот, катастрофа, системный кризис. Это все происходит со мной прямо сейчас, буквально на ваших глазах». «Ладно, попробуем», — кивает Гурка и звонит Андропову. «Тот великодушно позволяет нам прийти. Мы идем в его кабинет, но захожу я один, оставляя Белоконя в приемной». «Ну, и где твой претендент?» — хмурится Андропов, после обмена приветствиями. «Он в приемной, Юрий Владимирович. Прежде, чем перейдем к его кандидатуре, я хочу рассказать вам что-то очень важное». «Важное?» – вздыхает он. «Давай только постараемся закончить с важным побыстрее. Видишь, сколько у меня тоже очень важного, между прочим», – он показывает на кучу бумаг, лежащих на столе. «Вижу, но мое важнее». «Ну-ну», – кивает он, – «и я излагаю то, что мне известно относительно операции, планируемой Щелоковым». Андропов снимает очки и трет лицо руками. «И что, Брежнев дал санкцию?» «Да», киваю я, «но Щелоков его обманул, то есть одобрение генсека он получил обманным путем». «Не знаю», качает головой Андропов, «я не исключаю, что это их общая идея, совместный труд, надо сказать, хладнокровие ему не занимать, ведет он себя спокойно, сдержанно и в истерику не впадает. Во-первых, Чурбанов знает ситуацию только со слов Щелокова, а что творится за занавесом ему неизвестно, либо, его могут разыгрывать в темную, и, наконец, он может осознанно вводить нас в заблуждение. Мне кажется, Чурбанов не темнит», отвечаю я. «Почему? Чуйка, Юрий Владимирович. Чуйка, чуйка, это хорошо, прям-таки очень хорошо, только в папку ее не вложишь и к делу не подошьешь. У вас во дворе экскаватор яму роет, там с водопроводом беда какая-то, блоки железобетонные убрать пришлось, так что проезд свободный теперь, шлагбаумы объехать можно. Ему не удастся приплести меня к этому делу». «Что?» – спрашиваю я, не веря своим ушам. «Не удастся? Ой, простите, не в силах сдержаться», – я усмехаюсь. «Я что-то смешное сказал, извините, но да, приплести можно кого угодно к чему угодно. Рекунков, например, очень удачно приплел Чурбанова к узбекским делам и взяткам в одном из вариантов нашего с вами будущего, а самого Щелокова приплели к стяжательству. Черненко приплел. Впрочем, у Щелокова рыльце-то в пуху, если честно, и это нам, кстати, на руку. В КПК, вероятно, имеются какие-то заметки на этот счет, а если не имеются, их легко можно приплести. На самом деле, примеров, кого к чему приплели, можно привести много. В бывшем вашем ведомстве такое приплетали все последние 60 лет, что даже и говорить не о чем. Вам ли не знать, и в МВД тоже опыт имеется, и в прокуратуре. Или вы думаете, что если Брежнев позвонит Рекункову, тот будет правду матку рубить и настаивать на вашей невиновности, и свидетели найдутся и документы, и отпечатки пальцев с проглоченной таблетки снимут после эксгумации тела потерпевшего? Поэтому, ваша фраза показалась мне немного юмористической. Простите, и что ты предлагаешь? Злится он. Предлагаю брать ситуацию в свои руки. Ну, давай, излагай свой план. Я думаю, было бы хорошо нанести контрудар. Я рассказываю о своих соображениях, и Андропов погружается в размышления. А можно, Юрий Владимирович, пока вы думаете, я вам все-таки покажу человека, которого хотел бы видеть во главе факела вместо Скачкова? Не до него сейчас, завтра его заодно в деле проверим, пожимаю я плечами. Крещение боем, хотя он в боях бывал, Конечно, 5 минут. Знакомство проходит нормально, сдержанно, но содержательно. Белоконь на все вопросы отвечает прямо и четко. Андропов остается доволен. Надеюсь, у нас еще будет возможность поговорить более продолжительно, кивает он, намекая на конец аудиенции, подняв трубку, набирает номер. Марк Борисович, зайдите ко мне. Мы намек понимаем и уходим. Вообще-то, говорит Белоконь, когда мы выходим от Андропова, я еще не давал согласия. Да, пожимаю я плечами. Ну, это ничего. Я надеюсь, что дадите рано или поздно. Просто к Андропову не так просто попасть, а раз уж выдался случай, так мы его и использовали на все 100%. Это вас ни к чему не обязывает. На самом деле, обязывает, конечно. Ну, вот такие хитрости с моей стороны. А ты что, правда внук Брежнева? Спрашивает майор. Нет, неправда. Но некоторым нравится так думать. Ну, и пусть себе думают. Мне это не мешает. Ну, еще бы, хмыкает Белоконь. Мы, Василий Тарасович, не за ордена и звания здесь рвем рвущиеся части своих организмов. А за что тогда? Прищуривается он. За деньги, за идею. Как вы на границе, так и мы здесь. За идею. Мы ведь рыцари света. Единственные рыцари, и без нас очень быстро наступит тьма. Со старой площади мы двигаем в Главпур. У Скачкова на столе лежит план двора с указанием подъездов и точек, где ведутся ремонтные работы. Вокруг стола стоят несколько человек в черном. Наши ребята, командиры подразделений. А, вот и вы, кивает нам Тимурыч. Давайте, присоединяйтесь. Мы только начали. Знакомьтесь, товарищи. Это майор Белоконь. Возможно, будет у нас постоянно работать, а пока прислан к нам в командировку с монгольской границы. Гляди, Василий Тарасович, я тебя ставлю вот сюда. Поедешь вместе с Беловым, будешь старшим группы. Белоконь тихонько крякает, но не возражает. Легко мог бы сказать, мол, идите вы, друзья, на все 4 стороны, но не говорит. Значит, интерес есть. Ну, пусть посмотрит, что к чему. В разгар планерки раздается телефонный звонок. Скачков поднимает трубку. Да, Леонид Юрьевич, здесь находится. Текущими вопросами занимаемся, совещание небольшое проводим. Понятно. Конечно, передаю. Егор, тебя. Я протягиваю руку и принимаю трубку. Добрый вечер, Леонид Юрьевич. Привет. Как дела? Хорошо все. А у вас есть по поваренку подвижки? Кто про что? А Брагин только про поваренка. Нет. Подвижек пока нет, ищем. А по той группе, с ножами, слушай, начинает сердиться он. Я тебе что, нянька, или ты думаешь, мне больше делать нечего, как каждые 5 минут Жбердеева дергать, когда время придет, он сообщит, что к чему. Ясно? Да, Леонид Юрьевич, все ясно. Приехал твой Белоконь? Приехал. Еще утром приехал. Я его встретил, разместил. Спасибо вам большое за содействие. Пожалуйста, бросает он. Ладно, раз ты занят работой, не буду отвлекать. Ты сегодня ко мне не планировал приезжать? Нет, сегодня не планировал, но завтра хотел бы обсудить один вопросик. Хорошо, что один только. Ладно, позвонишь заранее, обязательно. У меня тоже вопросик имеется. Срочный? Нет, да завтра точно подождет. Пока, до свидания. Интересный звоночек. ХМ, зачем он звонил? Разговор ни о чем, это не в его правилах. Не нравится мне это дело. Пробивает? Он что, тоже вовлечен в эту заварушку? Блин, блин, блин, мне нужны глаза и уши. Поскольку со Злобиным могут обостряться некоторые противоречия и расходиться мнения по определенным вопросам, мне потребуются информаторы. Надо было раньше этим делом озаботиться, а теперь вот придется выпрашивать данные у Андропова. Белоконя в гостиницу завозит Белов, его завтрашний помощник и напарник. А я, сев в машину, сразу звоню Андропову. Напрямую ему не дозвониться, конечно. Приходится звонить через Гурка. Сейчас мне это делать не хочется, потому что тот будет выпытывать, что за шухер происходит. А еще и пенять начнет, что я его не поставил в известность. Скрипя сердце звоню, но он без вопросов обещает помощь. Я жду несколько минут и после щелчка переключаюсь на Андропова. Юрий Владимирович, есть пара вопросов. У меня тоже. Давай подъезжай. Хотя нет, не надо. Неправильно будет, если ты в это время придешь. Подъезжай, но поговорим в машине. Он поясняет, куда мне лучше подъехать, чтобы не маячить перед ЦК. Не прямо сейчас. Приеду через 1,5 часа. Мне еще надо с нашим другом поговорить и все обсудить. Под нашим другом я имею в виду Чурбанова. Понял тебя, соглашается Андропов. Тогда больше не созваниваемся, а сразу встречаемся. Хорошо, с Чурбановым я снова встречаюсь в машине, во дворе Платоныча. Вот такая сплошная конспирация, елки-палки. Обсудив все детали, возвращаюсь к Скачкову. Вносим корректировки в наш план, и только после этого я иду на встречу с Андроповым. Я сажусь к нему в чайку и врубаю глушилку. Охранник и водитель выходит. Что хотел спросить? Кивает он. Хотел узнать оперативную информацию из конторы. Злобин в курсе происходящего или нет? И, если в курсе, что он планирует? Вообще-то, это у тебя надо узнавать. Ты же с ним не разлей вода. Нет, Юрий Владимирович. В отношении того, что касается вас, он мне ничего не расскажет. Это точно. Потому что я хочу вас на царствие. А он не хочет, я не уверен. Ладно, не об этом разговор. Естественно, он что-то знает. Круги по воде идут, хоть и слабенькие, едва заметные, но он, наверняка уже имеет какую-то информацию. А вот какую точно и в каком объеме я не знаю. Будем исходить из того, что он имеет достаточно полное представление о том, что происходит. Я киваю. И если это так, продолжает Андропов, что он предпримет? Я не думаю, что он решит принимать участие. Мне кажется, не зная всех раскладов, он не станет рисковать, не захочет принять участие в моей ликвидации, ему за это медаль не дадут. Думаю, не захочет. Тем более, если бы что-то намечалось, ваш человек знал бы. Правильно, он ничего не отвечает, только кивает. А у вас что за вопросы? Спрашиваю я. Ну, а как ты думаешь? Вопросы по завтрашнему дню. Давай точный план. Даю. Все начинается рано утром. Это ведь хорошо, правда? Чтобы день не разбивать. Рассказывай уже, Остряк. Я рассказываю. А план у нас простой и прямолинейный, как удар ломом. Против лома, как известно, нет приема. А кроме другого лома. Да. Мы собираемся на Кутузовском. Время раннее, предутреннее. Еще темень кругом. Снег, падавший пару дней назад, отяжелел и почернел. Морозы отступили, и теперь в воздухе чувствуется холодная влага недалекой весны. Сыро, знобко. Сейчас бы спать да спать. Внимание всем группам. Оживает рация. Доложите готовность. Первый, второй, третий. Все готовы. Голоса обрываются, и снова наступает тишина. Внимание, раздается искаженный эфиром голос Скачкова. Начинаем операцию. Поехали. Темное, сырое и холодное утро вдруг расцвечивается огнями фар, ревут моторы Шишик и Кубани, УАЗиков и Волк. Мы влетаем во двор. Первым делом нужно нейтрализовать усиленную охрану и патрульную машину, стоящую неподалеку от въезда. Из Кубани выскакивают черные хорошо экипированные фигуры и, рассосредоточившись, по заранее уточненным участкам быстро нейтрализуют неожидающих такого шухера ментов из 9-го управления. Одновременно с этим к патрульной «Волге» подлетают две «Кубани». Одна притирается со стороны водителя практически вплотную, чтобы нельзя было открыть двери. Из второй выскакивают бойцы и, открыв дверку со стороны пассажира, вырубают рацию, блокируя ментов. После этого запирают милицейскую «Волжанку» из другой стороны. Теперь патрульная машина не имеет связи, не может уехать и не может выпустить сидящих внутри милиционеров. Шишиги в это время въезжают во двор, из них выскакивают вежливые люди и распределяются по всей территории, беря ее под полный контроль. Главное, без шума, четко и точно, как мы любим. Я, Витя и еще отряд из 12 человек, поднимаемся по лестнице, ступая неслышно и мягко. Тук, тук, тук, тук, я тихонечко стучу в дверь. Она тут же распахивается, и из нее выходит Андропов в черном пальто и черной шапке. Все должно быть черным, как крыло ворона. Его окружают парни с автоматами и выводят по лестнице во двор. Машины стоят здесь. Двигатели выключены, чтобы не будить жильцов. Наверняка, кто-нибудь, например, сам Щелоков, уже что-то засек, но и по херу, мы уже уходим. Мы распределяемся по машинам, и я беру рацию. Подношу к лицу и нажимаю тангенту. Внимание всем группам. Команда «Прилив». Все снова оживает. Ревут двигатели. Бойцы занимают места в транспорте, оставляя территорию в строгом соответствии с планом. «Ну, поехали», — говорю я, подбадривая Андропова. «С Богом», — тихонько отвечает он. «Мы в установленном порядке выезжаем из двора и, выскочив на Кутузовский, жмем по газам. Скорость, конечно, у нас не космическая, но инерция хорошая. У нас масса. Впереди летит буханка с мигалкой, за ней КРАС и 2 ГАЗ-66, потом 3 «Волги», по бокам «Кубани», а сзади 3 буханки. Идем клином, и хрен ты нас остановишь. а остановить нас пытаются. Вот они, тут как тут, впереди появляется целая стая ментовских волжанок со стервенело мигающими маячками. От их обилия в небе начинается полярное сияние, правда исключительно синего цвета. Перейди на милицейскую, командую я Виктору. Он меняет диапазон и эфир взрывается ментовскими переговорами. Убрать технику. Раздается требовательный голос Скачкова. Вы мешаете проведению правительственной операции. Внимание. Немедленно убрать технику. Убрать технику. Внимание всем группам. Крупнокалиберные пулеметы к бою. Какие пулеметы? Шепчет Андропов. Этого еще не хватало. Пугаем просто. Пожимаю я плечами. Приказ генерального секретаря. Жжет Скачков. Убрать технику. Убрать технику. Иду на таран. Расстояние, между тем, довольно быстро сокращается. И как бы не пришлось действительно таранить перекрывшие дорогу милицейские тачки. Но нет, здравый смысл берет верх. И поступает приказ убрать машины. Приказ от ментов. Волги в один момент расступаются, а мы проносимся сквозь них, как через решето. Но, пропустив нас, они пристраиваются сзади и увязываются за нами. Пускаются в погоню. Этого следовало ожидать. Качает головой Андропов. Следовало, конечно, вот мы и ожидали. Поэтому, долетев до развязки, наша колонна разделяется. Волги в сопровождении УАЗиков с замыкающей Кубанью уходит направо в сторону проспекта Багратиона, а вся тяжелая техника прет дальше по Кутузовскому. Ментовские машины бросаются за нашими волжанками. Но это ничего, водители у нас хорошие, гонщики. Потягаться, кто кого мы готовы, да вот только потягаться мы не успеваем. Дорогу перекрывают два бронетранспортера, а менты закупоривают все возможные пути отступления. Твою дивизию, восклицаю я. Как так-то? Это КГБ, выдыхает Андропов. 18. Победа не бывает окончательной. И кто, интересно, у нас знал все детали маршрута. На совещании у Скачкова было пятеро, не так уж и много. Но потом они поехали к своим войскам, и там уже известная им информация моментально стала доступной гораздо большему количеству людей. Это крайне неприятный момент, с которым придется серьезно разбираться. Но это потом, если сейчас все пройдет, как надо. А оно, я надеюсь, пройдет. Обязано пройти, как надо, иначе даже и не знаю, что буду делать в противном случае. «Все», — говорит Андропов, вытягивая шею к окну, — «больше не видно. Этого стоило ждать». Пометуя слова Мюллера о сохранности информации, он задергивает плотную занавеску на окне и откидывается на спинку кресла. Все дело в том, что в «Волгах» нет никого, кроме водителей. И оружия нет, и вообще ничего противозаконного. Машины стоят на балансе факела, у водителей на руках оформленные без нарушений путевые листы. А мы с Андроповым едем в Кубани защитного цвета. Впрочем, успокаиваться и блаженно закрывать глаза еще не время, потому что раз уж в дело вмешалась контора, ожидать можно чего угодно, хоть вертолетов. Именно поэтому наш автобус съезжает с проспекта и уходит на боковую улицу. Об этом на совещании не говорилось, поэтому шанс на успех у нас остается. Шанс на неуспех тоже, но мы, естественно, рассчитываем на хорошие. Кубань останавливается и мы выскакиваем наружу. Алик, Витя, Юрик и я. Юрик – это тот, который Владимирович. Выскакиваем и забираемся в 21-ю «Волгу» Сергея Сергеевича. Витя садится на место переднего пассажира, а мы, на задний диван, усаживая Андропова за водителем. Он в шапке, в дымчатых очках, шарф намотан, как у человека-невидимки. Родная мать не опознает. Конспирация, товарищи. Сергей Сергеевич выезжает на Кутузовский и идет в сторону центра. Он сейчас немного попетляет и выскочит за город. Придется сделать хороший такой крюк, чтобы подъехать к пункту назначения не со стороны Москвы, поскольку дорога может контролироваться. Вероятность, на мой взгляд, не самая высокая, но лучше перестраховаться. Хотелось бы узнать, что там на Кутузовском, 26 делается, как проходит задержание товарища Щелокова, и, собственно, проходит ли вообще, а то мало ли что, в жизни всякое бывает, но средствами связи мы не располагаем. Так что нам остается верить в священную силу плана и уповать на его четкую реализацию. Я смотрю на часы. Именно сейчас во двор знаменитого дома, во дворе которого сегодня произошли довольно нетипичные события, должны въехать несколько автомобилей, на этот раз милицейских, и один борт с вежливыми людьми из факела. Чурбанов должен лично подняться в квартиру министра в сопровождении нескольких вооруженных людей. На это Щелоков, по моим предположениям, должен сказать что-то глумливое, типа схватился поп за яйца или что-нибудь такое же пасконно-пошлицкое, намекая, что все самое главное в дворовой жизни на ближайшую пятилетку уже состоялось. А Чурбанов, выслушав все эти едкие замечания, сообщит, что пришел задержать самого министра за подделку документов и попытку чего-то там. Думаю, перед арестом подготовлен уже целый букет из различных злоупотреблений, позволяющий это самое задержание провести уверенно и неотвратимо. Ну, собственно, вот и сказочки конец. А кто слушал, молодец. Надеюсь чуть позже ознакомиться с подробным репортажем непосредственного участника событий, Юрия Михайловича Чурбанова. Ну, а сейчас мы несемся и петляем по улицам ждущей весны столицы. Пока царит вся эта сумятица, нам нужно преодолеть кордоны и оказаться в самом безопасном на сегодняшний день месте. Там, откуда Андропова никто не сможет выковырнуть, пока не успокоится бушующая вода в стакане. И место это дача генсека. И дело тут не только в безопасности. Дело тут в том, кто первый предоставит информацию, кто первый и в каком виде. Ясно, что сам министр в ближайшее время ничего предоставить не сможет, но у него, помимо Чурбанова, есть и другие замы. А есть еще и Злобин с прямым телефоном на столе. Он знает, что я спасаю Андропова и знает о наших усложнившихся отношениях с Брежневым. Судя по всему, он парень не такой уж простой, так что вполне может сделать звонок, как Штирлиц бармену. И даже, наверное, сделает. Но он не знает, что над Щелоковым, устроившим эту бурю, уже разверзлись небеса и сверху летят молнии. Разряд за разрядом, один болезненнее другого. И есть ведь за что. Ввел в соблазн генсека, сделал практически соучастником подлога, оговорил верного ленинца, безо всяких санкций привлек КГБ. Да это полноценный заговор. Оставь это все без наказания, следующим его шагом что станет? Смещение главы государства и узурпация власти, и это при помощи Злобина. А значит, обоих поганой метлой, а то и в лагерь, куда-нибудь в сторону Кяхты, чтобы жизнь медом не казалась. Не исключаю, что такой вариант предоставления информации Злобин вполне имеет в виду. Поэтому он может и не проявлять особой прыти, а занять выжидательную позицию, чтобы поддержать победителя. Ему, как новичку, лучше резких движений в мутных водах не делать, а про броневики может сказать, что, мол, как узнал о происходящих безобразиях, сразу выслал технику, чтобы сопроводить Андропова в безопасное место. Да, так, я думаю, он и поступит. А значит, никто до приезда Юрия Владимировича не сможет на него настучать. Андропов поворачивается ко мне и пытается посылать телепатические сигналы, но это не удается, поэтому мы просто молча смотрим друг на друга, обмениваясь красноречивыми взглядами. И я думаю, в этот момент мысли наши сходятся. Мы подъезжаем к даче генсека, и, выйдя из старенькой 21-й, он шагает к воротам. Он идет один, никто его не сопровождает. Высокая, немного несуразная и слегка сутулая фигура в пальто и меховой шапке. Некогда грозный, а теперь гонимый. Я остаюсь в машине. Мне особо светиться в этом деле и ставить под удар всю структуру не резон. Найдутся, конечно, доброхоты, которые передадут картину эвакуации Андропова, раскрасив в яркие и невообразимые цвета своей буйной фантазией. Но что поделать, такие люди всегда были, есть и будут. Думаю, отобьемся. Впрочем, других вариантов и не существует. Я возвращаюсь в Москву и начинаю ждать. Еду в гостиницу, захожу за Белоконем и веду его на поздний завтрак. Он только что прибыл после задания, был вместе с Беловым, и вдвоем они обеспечивали контроль над периметром. Не ели еще? Нет, качает он головой. Мы садимся за стол и заказываем далеко не круассаны и не капучино. Я беру тарелку солянки и бифстроганов. Перед заварухой никогда не ем. Формально, конечно, ничего еще не закончилось, но мы свое дело сделали. Так что остается только ждать. С нами за стол садится и Витя. Алик дежурит в машине, на случай, если будут звонки. Виктор заказывает еду с собой на себя и на напарника и сразу уходит, когда ему приносят котлеты, салаты, всякую всячину, балык, хлеб, что-то там еще. Ну что, товарищ майор, как операция прошла? Я имею в виду то, что было в зоне вашей ответственности. Он чуть поводит головой. Военные у вас тут серьезные, говорит он. С такими можно и в бой, если что. Шишек партийных прикрывать, задача для них мелковатая. Возможно, киваю я. Да только задач у нас много разных бывает. С криминалом несколько раз разбирались. Дважды в Ленинграде, Один раз в Тбилиси. Не исключаю, что и в Баку придется наведаться. Там было жестко и конкретно. Но это не для армии задача. А мы и не обычная армия. Пожимаю я плечами. А кто мы? Наемники? Мы? Хо-хо. Мы кувалда, которая поможет нашей с вами родине выстоять в борьбе со злом. Как вам такой ответ? Как бы самим не стать злом? С сомнением говорит он. Ну, поэтому я вас и приглашаю подключиться. Вы же злом не станете? Не знаю. Как понять, доброе мы сегодня дело творили или нет? Придется ориентироваться в обстановке, держать нос по ветру. У меня можно спросить, в конце концов. У тебя-то можно спросить, хмыкает он. Да только это что, твоя личная армия? Получается, что так, или почти так. Ну, я ее и создаю, собственно, на свои, в основном, средства. Впрочем, средства эти, в каком-то смысле можно и народными назвать. Так и факел, народная армия. Такой вот круговорот воды в природе. Не личная, конечно, но я на нее надеюсь в решении важных задач, нацеленных на светлое будущее. Так что, вы надумали, нужно вас представить еще нескольким важным шишкам. Неплохая солянка, говорит он и отправляет в рот ложку за ложкой. Вы ешьте, ешьте, Василий Тарасович. Но мне ответ нужен до окончания этого завтрака. У меня уж ужин скоро, кивает он. Успеем. В этот момент прибегает Виктор Чурбанов, тихонько говорит он, наклонившись ко мне, ждет на проводе. Я сейчас, товарищ майор, вы ешьте и думайте пока. Мы быстро-быстро спускаемся к машине. Юрий Михайлович, говорю я, снимая трубку. Брагин, восклицает он и замолкает. Ну, японский городовой, я тоже молчу. Мы оба молчим. Я смотрю, у тебя нервы, как канаты, довольно говорит он, первым нарушая тишину. Кошка сдохла, хвост облез. Кто промолвит, тот и съест. Ваше чувство юмора достойно самой высокой оценки, сердито отвечаю я, и он начинает смеяться. Наша взяла, Егор, говорит он. Понял уже, окончательно, спрашиваю я, окончательно. Хотя, победа никогда не бывает окончательной, но у нас все хорошо. Только что говорил с Леонидом Ильичем. Просит подъехать и подвести все материалы. Полностью меня поддержал и даже похвалил. И Андропов еще у него был. Сейчас за ним приедет машина. Не знаю, надо ли его подстраховать. Надо, Юрий Михайлович, еще как надо. Но если это сделаю я, выглядеть будет крайне плохо. Понимаете меня? Мне и так неизвестно, удастся ли выпутаться из этого дела. Поэтому отправьте, пожалуйста, ваше ведомственное сопровождение. Думаешь, не побоится? Андропов, он не из пугливых. Ну, да, дед меня отругал, что я его не поставил в известность. Вы же ему не сказали, что знали про получение Щелоковым одобрения. Нет, ничего не сказал. А как там Щелоков? Вахе? В чем-чем? Переспрашивает Чурбанов. В прострации? Точно. Хорошо придумал. Вахе? Причем, в полнейшем. Мечется, как тигр в клетке. А не надо было на приличного человека напраслину возводить. Что с ним делать будете? Думаю, это все придется замять. Все обвинения, понял, раскручивать преступления нет политической воли, правильно я понимаю, уточняю я. Да, точно, подтверждает он. Думаю, скорее всего, его шуганут по партийной линии. Просто на пенсию и до свидания. Ну, хорошо, ясно. Мы ведь с вами не кровожадные. Пусть выращивают пионы на пару с Черненко. Ко мне есть просьба или пожелание? Нет, отвечает Чурбанов. Пока ничего. Думаю, тебе нужно немного притаиться, пока шум не уляжется. Понял вас. Я возвращаюсь наверх и заказываю пирожные. Вроде все благополучно, подмигиваю я Белоконю. На самом высоком верху наши действия получили положительную оценку. Знаете, что такое положительная оценка? Это когда не орут и погоны не сдирают, а делают вид, что все прошло, как и должно было. Вот, приятно иметь с вами дело. У нас взаимопонимание. Страшно вам? В каком смысле? Напрягается он. Ну, ответственность такую принимать страшно, можно и так сказать. Помолчав, отвечает он. Не за себя только. Понимаю, всем страшно. На самом деле, хотел сказать, мол, а что вы теряете? Сидите там в глуши на небольшой заставе, а потом подумал, что давно заслуженное ускорение по службе я вам смогу организовать вне зависимости от вашего решения. Так что, если не захотите остаться здесь, я, в любом случае, постараюсь помочь. Причем здесь это, сердится Белоконь, ни при чем, просто к слову пришлось. Ну, вот, то-то же, к слову, ладно, согласен я, а я и не сомневался, улыбаюсь я. Поэтому и Андропову вас показал, а он по моим прикидкам скоро генсеком станет. Вот так-то, Василий Тарасович, будете внукам рассказывать, что самого генсека спасали, находясь в командировке. Все, поехали знакомиться. С кем? С личным составом? Нет, с составом вы уже начали знакомиться сегодня поутру. Познакомлю вас с молодой женщиной, красивой, но строгой. Егор, восклицает Лена Иванова, перехватывая нас на подступах к кабинету Новицкой. Ах, какой же ты стал в этой своей армии. Ну, просто Ален Делон. И зачем ты женился так рано? Паразит просто. Она виснет у меня на шее, а потом с интересом смотрит на Белоконя. А вот, Лен, познакомься, это мой начальник, боевой командир. Под его началом я и служил. Так это вы из него человека сделали? Восхищенно распахивает она глаза. Очень приятно познакомиться, Лена. Она протягивает руку. Василий, неловко отвечает он и отвечает на рукопожатие. Ай, вскрикивает Иванова. Вот это силища. Ой, простите, Василий Тарасович, она вас разыгрывает. Ты что, Егор, какой розыгрыш? Твой командир мне руку сломал, все косточки раздробил. Лен, ну ладно тебе, простите, пожалуйста, смущенно произносит Белоконь. Ладно, прощаю. Вы к Ирине Викторовне, от тебя ничего не скроешь? Да, смеюсь я. Ну, пойдемте, я вас без очереди проведу, а то у нее народу сегодня ввоз и маленькая тележка. В приемной действительно оказывается много людей, но Иванова проходит к секретарю, наклоняется, шепчет пару слов и идет к двери. Нас ожидают, ни к кому не обращаясь, произносит она. Проходите. Ну что это, товарищи? Тихо возмущаются посетители, но бунта не происходит. Я же сказала, резко говорит Ирина, поднимая голову и замолкает на полуслове. А, Брагин, ну, проходите, раз пришли. Она с любопытством разглядывает майора. Вот, Ирина Викторовна, привел Василия Тарасовича. Хочу, чтобы вы познакомились. Буду рекомендовать его на место Скачкова. Здрасте, удивляется она. А Скачков куда подевался? Я вчера с ним разговаривала, так он ни одним словечком не обмолвился. Никуда он пока не подевался, но скоро перейдет в замы к Злобину, а на свое место предлагает майора Белоконя, боевого офицера. Видишь, сколько у него наград. Награды – это хорошо. Значит, вы молодец. Давайте знакомиться. Меня зовут Ирина Викторовна. Если вас назначат, мы с вами будем в постоянном взаимодействии, потому что факел – это моя непосредственная задача. Сразу хочу сказать, комсорг у вас ненадежный какой-то. По полгода где-то пропадает. Ну, где я пропадал, усмехаюсь я, лучше, чем Василий Тарасович, никто тебе не расскажет. А что, Василий Тарасович, щурится Новицкая, вам Егор уже объяснил, чем нужно будет заниматься. В общих чертах, усмехается он, и даже уже показал кое-что. Немного, но представление составить помогает. Ну, что же, рада с вами познакомиться. Я вас совсем не знаю пока, но Егору доверяю. И если он предлагает вашу кандидатуру, то я, разумеется, выскажусь за вас. Верю, что у нас с вами сложатся добрые рабочие отношения и возникнет взаимопонимание. Раздается телефонный звонок. Ирина снимает трубку и недовольно бросает. Я же просила ни с кем. Понятно. Ладно, давайте. Здравствуйте, Леонид Юрьевич. Да, неплохо, надо сказать. Задачи свои выполняем, а это и есть показатель того, как мы живем. А как вы живете? Хочу поздравить вас с утверждением в должности. Работа у вас трудная и ответственная, так что я вам желаю много сил, энергии, здоровья и толковых помощников. Она замолкает и с улыбкой слушает, что ей говорит Злобин. Это точно, выслушав его, соглашается она. Все верно вы говорите, в самое яблочко буквально. Да уж, Брагин, она вопросительно смотрит на меня, и я киваю. Чего уж, если вычислил меня, лучше не врать. Да, мы тут обсуждаем ближайшие планы. Что? Нет, эти направления мы до лета оставим, а пока сосредоточимся на теплых краях. Куба? Ну, со временем, может, и замахнемся. У нас еще и Африка не охвачена. Да, это точно. Передаю, конечно. Егор, возьми трубку, пожалуйста. Я подхожу. Леонид Юрьевич, приветствую вас, говорю я. Привет. Ты чего там, работаешь что ли? Я всегда работаю, и днем, и ночью. Это правильно. Молодец, что работаешь. Ты почему меня не предупредил про заваруху чурбанскую? Так не хотел подставлять, Леонид Юрьевич. Я так понял, что там внутриведомственные разборки. Вам бы могло прилететь не по-детски. Ну, и зачем ты сам тогда в эти разборки вступил? Не могу сейчас сказать. Понимаю, вздыхает он. Ладно, приезжай ко мне, поговорим. Когда? Прямо сейчас, безапелляционно заявляет Злобин. Прямо сейчас я, боюсь, не смогу. Меня Леонид Ильич уже пригласил. Да ты что, удивляется Денира. Ну, думаю, если ты на полчасика ко мне заскочишь, то вполне успеешь на свое мероприятие. Не ломайся, Егор. Быстро обменяемся мнениями и поедешь дальше. ХМ, ну я тогда позвоню и попробую перенести время нашей встречи. Попробуй, дорогой, попробуй. В общем, я тебя жду. Давай. Он отключается. Блин. Я тут же набираю номер Гурка. Марк Борисович, здравствуйте, это Брагин. Мне с Юрием Владимировичем надо срочно поговорить. Привет. А его нет еще, он у Брежнева на даче. Я его машину послал уже, но пока они в пути где-то. А позвонить можете? Могу, соглашается он. Но вот только что, минуту назад я звонил и дозвониться не смог. Очевидно, не в зоне досягаемости. Минут через 10 еще попробую. Понятно, киваю я. Понятно, я тогда вас наберу из машины минут через 10, ладно, может, ответит до того времени. Я прощаюсь с Гуркой и начинаю прощаться и с Новицкой. Надо ехать. Признаюсь, ехать к нему сегодня мне не хочется. Непонятно совсем, попал он под раздачу или нет. А может, сам хочет раздать тумаки. В любом случае, сначала нужно переговорить с Андроповым. Мы выходим из здания ЦК и в сопровождении Виктора и Алика идем к машине. Подходим, и я даже уже открываю дверь, но в этот момент к нам подлетают три черные «Волги». Из них моментально выскакивают очень похожие друг на друга люди в черном. Настоящие мистеры Смиты. «Егор Андреевич», — говорит один из них, вытаскивая красные корочки. «Нас генерал-майор Злобин прислал». «Зачем?» — интересуюсь я. «За вами. Нам нужно сопроводить вас к товарищу председателю. Пройдемте с нами, пожалуйста». 19. Дружеские отношения. Я осматриваю ГБшников, а они осматривают моих ребят. Нас-то тоже немало, и мы тоже все в черном, кроме Белоконя. Он в форме. Хотите здесь небольшую, но яркую схватку устроить? Я и так к нему иду, пожимаю я плечами. Чего меня сопровождать-то? Ну, раз едете и так, давайте поедем вместе. Да пожалуйста, езжайте, говорю я. Дорога широкая. «Места всем хватит. Вы не поняли?» Голос КГБшника становится ледяным. «Пройдите в мою машину, пожалуйста». «Это вы не поняли», улыбаюсь я. «Пройдите вы сами, куда хотите. Что мне ваше удостоверение? У меня и самого такое есть, даже лучше». Парняга напрягается и оглядывается на своих бойцов. «Вы понимаете, что это не подчинение?» Витя и Алик подходят ближе и оттесняют меня назад. «Дяденька чекист», усмехаюсь я. «Не морочь голову, пока мы вас всех не связали крепкой веревкой и не отправили Злобину ценной бандеролью. Я еду на собственном транспорте. Хочешь, поезжай за мной. Не хочешь, мне по барабану. Так, гражданин Брагин, а ну-ка прекратить разговоры. Быстро в машину, я сказал. Да иди ты в задницу, пожимаю я плечами и поворачиваюсь к своей тачке. Мы применим оружие, пыхтит комитетчик. Мы тоже, отвечаю я и сажусь в машину. Нет, я... Конечно, мог бы и с ним проехать, в теории. Да вот только я его первый раз вижу. Тут заваруха еще не закончилась, так что садиться в машину к незнакомому человеку я желанием совсем не горю. Может, это вообще, люди-поваренка. Кто его знает, сейчас чего угодно ожидать можно. Времена неспокойные. Чекисты дергаются, типа хотят меня как моллюска из раковины выковырнуть. Да только кто им даст такую возможность? Белоконь смотрит на это все хмуро. Ему эта движуха не нравится. Понять можно, но сделать ничего нельзя. Не будем мы неизвестно кому подчиняться. Нет и точка. Мы садимся по машинам и выезжаем. По пути звоню Гурка. Да, все нормально, отвечает он. Дозвонился. Андропов поговорить с тобой хочет. Я тоже с ним хочу, но в данный момент меня вызывает Злобин. Насколько я у него задержусь, не знаю. Так что вы имейте в виду. Подробности разговора с генсеком есть какие-нибудь? Нет, но могу сказать, имя Злобина не упоминалось, насколько я мог понять. А поговорить давай завтра, шеф весь день на месте будет. Понял. Я позвоню в первой половине дня, и вы похлопочите, пожалуйста, пусть ваш шеф мне прямой номер даст, а то когда надо, его хрен найдешь. Постараюсь, неохотно отвечает Гурка. Ты чего дебоширишь? Усмехается Денира. От глаз разбегаются морщинки-лучики, а в глазах светятся лукавые огоньки. Я не понял, Честно говоря, это что было? Удивленно спрашиваю я. Зачем вы за мной бригаду выслали? Охрана против поваренка, продолжает он улыбаться. Охрана у меня своя имеется, хмурюсь я. Да шучу я, шучу, расслабься. Просто я не знал, где ты, вот и послал ребят по разным местам. А они исполнительные, рвение проявляют. Так вы же знаете, как меня найти. У телефона всегда есть дежурный. Ну да, забудь, в общем. Интересное кино, хрень какая-то. А если бы я сел к ним в тачку, куда бы они меня повезли? Любопытно даже. Я, конечно, виду не подаю, но из-под тишка внимательно наблюдаю. Чего он испугался? Или в зависимости от какого-то фактора должно было приниматься определенное решение? Какое? Или он боялся, что я куда-то не туда поеду? Куда? Хотел раньше Андропова со мной поговорить? Почему? Или просто хотел намекнуть, что не нужно дергаться и пытаться выскочить из-под колпака? Не нравится мне это. Ну, что ты знаешь о происшествии? Весело, будто речь о последней французской кинокомедии, спрашивает Де Ниро. О происшествии знаю, что Щелоков хотел подставить Андропова. А ты не дал? Да, Чурбанов не дал, пожимаю я плечами. А я помог, он же мой дружбан, типа. Кто? Чурбанов, конечно. Понятно, улыбается Де Ниро. А чего мне не сообщил? Я бы тоже мог помочь. Леонид Юрьевич, я подумал, что вас лучше в это дело не втягивать. Серьезно? Еще шире улыбается он. Ты подумал, значит, ты теперь думать за меня будешь, как там в том мультике? Так вы и есть за меня будете. Здорово. Мне теперь вообще можно ни о чем не беспокоиться. Даже, теперь за меня все Брагин сделает. Я правильно понял? Нет, Леонид Юрьевич, неправильно. А как же тогда? Просто тут вообще-то заговор, а у вас положение еще довольно шаткое. Только получили должности сразу в заговор вступать? Это ведь мятеж. Ну, что ты говоришь, Егор, мягко упрекает меня он. Наоборот, я ведь не к мятежникам бы примкнул, а к закону и порядку. Накрыл бы этого Щелокова, глядишь, и медальку бы какую дали. А так получается, что ты меня лишил государственной награды и улучшения репутации. Даже и не знаю, чем ты думал. Или ты боялся, что я Щелокова поддержу? С чего бы мне его поддерживать? Он нам столько раз на хвост наступал, что я только рад буду, если его скорее выгонит. А с Чурбановым у меня отношения замечательные. Ему бы я с удовольствием помог. Не сомневаюсь, Леонид Юрьевич, отвечаю я, не сомневаюсь, что ты обязательно бы воспользовался случаем утопить Андропова. Ну, а что ж ты? Простите, перестраховался. Понятно. Прощу, конечно, как с тобой быть еще? Но ты, пожалуйста, больше так не делай. Хорошо, конечно. Не хотел, чтобы ваше имя хоть как-то можно было задеть в этой истории, но я вас понял. В другой раз не повторится. Знаешь, Егор, ты сейчас, как перед школьным учителем оправдываешься, а у нас, мне всегда казалось, отношения совсем другого порядка. Ты, вроде, и сам так думал раньше. А что случилось? Разве у нас не одни и те же цели? Разве мы не единомышленники? Разве мы, в конце концов, не друзья? Ах ты ж хитрожопый какой, Леонид Юрьевич, мягко, очень мягко стелишь. И чего же ты хочешь, интересно? Леонид Юрьевич, я, вообще-то именно так всегда к вам и относился. Странно, что вы считаете необходимым сделать подобное уточнение, будто что-то поменялось. Я, разумеется, понимаю, у вас сейчас новый уровень ответственности, высокое положение, из которого невооруженным взглядом космос видно, в хорошем смысле. Вот я и берегу вас, лишний раз не дергаю. Берегу, но знаю, что у нас с вами крепкая дружба, у нас с вами не один фунт соли, съеденный на двоих. У нас с вами, что тоже немаловажно, и бизнес общий. Вот, молодец, что напомнил, лучезарно улыбается он. Ладно, про Щелокова забыли. Помог Чурбанову и молодец. Я не про это, вообще-то, хотел поговорить. Готовься, на следующей неделе полетишь со мной в Гавану. Вы не шутили, значит, Наталью-то можно взять? Наталью, задумывается он. Нет, не стоит. Я тебе потом отдельную поездку организую. Можно и поближе. Куда, чтоб такую даль не лететь, в Болгарию, например. Я хмыкаю. Чего? Если хочешь, можно и на Кубу. А на Сейшелы можно? Там ведь тоже дружественный режим. Точно, надо проверить, но ты мне зубы-то не заговаривай. Мы с тобой поедем на Кубу и там проскочим еще в парочку мест. Водным транспортом? Не совсем, усмехается он. Не совсем. Я тебе все расскажу потом. Просто сейчас хочу, чтобы ты спланировал свои дела так, чтоб в среду или четверг вылететь. Какая цель? Тоже потом. Ладно, у меня есть идея, и мы обязательно ее обсудим. Но позже. Понял, договорились. Тогда, чисто по-дружески, в приемный майор Белоконь, на которого я пропуск просил. А, кивает Денира. Точно. Зачем он здесь, напомни. Можно его пригласить? Погоди, погоди. Зачем, скажи. Хочу вам его на место Скачкова рекомендовать. На место Скачкова, хмурится он. Ну, да, мы уже говорили вроде. Я хочу тебе порекомендовать надежного и проверенного человека. Кого? Хмурюсь теперь я. Ишбердеева. Нет, сразу и максимально категорично отвечаю я. Что так? Недовольно спрашивает Денира. Нет, Леонид Юрьевич. Может, он и прекрасный сотрудник, но со мной у него отношения не складываются. Мне, простите, нахер такой начальник, которого надо постоянно через колено ломать. Да нормальный он мужик, не надо его ломать. Слушайте, я понимаю, вам нужен человек лояльный, но этот точно нет. Я с ним работать не буду. Он даже как следует разговаривать не может. Нет, точно, нет. Посмотрите Белоконя, вам понравится. Мировой мужик, вояка опытный, разумный. Все при нем. Досмотрел я его дело уже. Залпастый он мужик, поэтому и сидит в жопе до сих пор. Да еще и выпить не дурак. Ты ему дашь команду, а он тебя на три буквы пошлет. Зачем такое надо? Не пошлет. Субординацию он четко соблюдает. Тем более, вы его верховный начальник. Чего еще нужно-то? И у меня с ним нормальное взаимопонимание. Он не шкура, понимаете? За дело и голову положить может. Не за славу и не за почет, а за дело. Мне такой и нужен. А мне, сомневаюсь. Давай так. Сейчас у меня времени уже нет. Я не отказываю, просто переношу на другое время. Японский же ты городовой, а заодно и дивизионный начальник. Вот же козел. Как скажете, конечно. Подъедем в другое время. Когда? Давайте сразу договоримся. Нет, сейчас не могу, потому что график на завтра непонятен еще. Ты утром мне звякни и договоримся. Леонид Юрьевич, не подведите. Я вас по-дружески прошу. Я выделяю голосом по-дружески. Хорошо, недовольно гримасничает он. Только вопрос этот, я для информации твоей уточняю, не дружеский, а рабочий. Я утром позвоню. Да, да, кивает он. Позвони. Я выхожу в приемную и киваю Белоконю. Скорее всего, завтра примет. Понял, спокойно говорит майор. Вопросов не задает. Ситуацию, кажется, сечет. Ну ладно, это мы так не оставим. С Лубянки мы едем в Москву. Все, по домам? Спрашивает Белоконь. Нет, еще кое-что покажу. Мы поднимаемся в казино. Наше тайное место встречи, улыбаюсь я. Храм необузданных желаний и сибаритских вожделений. Не понял, сдвигает он брови. Нет, ничего такого. Простое советское казино. Подпольное, кстати. Мы проходим в зал мимо смурного фейс-контрольщика, который ни в коем случае бы Белоконя не впустил, будь тот без меня. Да, в мундирах к нам лучше не приходить. А во, присвистывает майор, когда мы попадаем внутрь. Охренеть. Только сейчас начинаю понимать, насколько далеко от Москвы находятся наушки. Я смеюсь. Ага, есть такое. Егор. Подбегает Лида. Как дела? Отлично, а у тебя? Нормально. Нам сегодня новые фишки привезли. Ау, отлично. Класс. Знакомься, это Василий, мой боевой товарищ и наставник. Здравствуйте, улыбается Лида. Я Лидия. Я тут администратор. Если вам что-то понадобится, просто скажите мне. Лид, распорядись, пожалуйста, чтобы Василия беспрепятственно пропускали даже в мундире. Поняла, кивает она, чуть замешкавшись. Да, хорошо, все сделаю. Что вы будете пить, Василий? Да не знаю. А что тут у вас пьют? Практически все, что угодно, улыбается она. Давай ему виски. Со льдом? Нет-нет, просто виски, отвечает Белоконь. Господин офицер знает толк в удовольствиях, усмехается она. Присаживайтесь, сейчас бармен все принесет. Тебе кофе, Егор? Да, Лидочка, спасибо. Бакс здесь? Нет, он на другой, на другом объекте. Ясно. А цвет? Здесь я, здесь. Я оборачиваюсь на голос. Подходит цвет. Кивает мне, приветствуя и недоверчиво оглядывает майора. Мой командир, поясняю я, Василий Тарасович. А это Павел Викторович, с каким-то мрачным сарказмом добавляет цвет. Бро, на пару слов. Он кивает в сторону нашего штабного столика. Присаживайтесь пока, Василий Тарасович, говорю я. Я на минутку. Это чё за артист, интересуется цвет. Хорошо хоть не мент, будет работать с нами, вместо Скачкова. Цвет молча пожимает плечами, Вроде как, это не его дело. Нормальный дядька, боевой. Увидим, отвечает он. Тут такое дело. Короче, Юсик нарисовался. Чего хочет? Спрашиваю я. Да, так, ничего не хочет пока. Сказал, что типа засветился какой-то ловчила, азер вроде. Ищет исполнителя на серьезный заказ. Ага, думаешь, наш клиент? Не знаю пока. Ну, я сказал, чтобы он его брал, а мы уже потолкуем и посмотрим, что это за птица такая. Хорошо, я только не знаю, сможет он его взять, чтобы не спугнуть, я вот тоже об этом думаю. Чё сказать тогда, чтобы дал нам наводку, а мы уже сами его накроем, или чё, надо с ним совместный план разработать. Ну, давай, разработай. Нет, мне сейчас некогда, отрицательно мотаю я головой. Давай ты с ним сам позанимайся, лады, цвет недовольно хмыкает, но соглашается. Заходит Витя. Егор, там тебе Лямин звонил из Гоура. Ничего так у тебя, дружки, хмыкает Цвет, мусорита. Главное, люди хорошие, хлопаю я его по плечу и иду к телефону. Снимаю трубку и звоню Лямину. Олег Дмитриевич, здравствуйте. Брагин. А, Брагин, ну все, вези коньяк, раскопали дело твое. А во, серьезно, серьезней не бывает. Сколько ты там 12 бутылок обещал? Он смеется. Да не вопрос, привезу сейчас. Если в течение часа подъеду, нормально будет? В течение часа? Переспрашивает он, вероятно, прикидывая, что к чему. Ну давай, только не позднее, хорошо? Да, все понял, буду как штык. Меня там на посту не тормознут с бутылками, не тормознут, я предупредю, то есть жу, предупрежу. Ладно, время пошло. Лида, машу я рукой, дай Вите 12 бутылок коньяка и икры паюсной пару банок. Ой, а я не знаю, будет у нас столько или нет. Коньяка, в смысле? Если не будет, виски поставь вместо коньяка. Ладно, сейчас сделаю. Вить, кинешь в машину, пожалуйста, там две коробки будет. Ты одну возьми, а я вторую сам принесу. Не вопрос, кивает он. Поиграть хотите? Подхожу я к майору. Нет, Егор, я не азартный, не игрок, в общем. Ну, ладно, тогда поехали. Вам много еще нужно всего посмотреть, разобраться, познакомиться. Да, что-то не знаю я. Злобин, я так понимаю, не желает меня назначать. Так есть ли смысл разбираться? Ну, назначает не он, и окончательное решение не он будет принимать, а коллектив товарищей. Он только подпишет перевод в главпур. Мы же под ними формально. Хотя Злобин хочет под себя перетянуть структуру нашу. Но зачем в одних руках две военизированные организации держать? Правда ведь, а главпур на вас не посягает? Интересуется Белоконь. Нет, им генсек четко полномочия обозначил. Ладно, сейчас заскочим в уголовку и поедем ко мне домой. Зачем? Удивляется он. В главке уголовном у меня дело на 5 минут, а домой просто в гости. С женой познакомлю. При упоминании жены майор чуть мрачнеет. Скачков придет, добавляю я. Платоныч с сынком своим. Пацан военным хочет быть. Кстати, а родители твои? Они в Геленджике. Хотел смотаться на следующей неделе. Заодно бы нашу базу вам показал, но не судьба. Еду в командировку со Злобиным, а вы останетесь на попечении Скачкова. Слушай, да зачем огород городить? Если Злобин против моей кандидатуры, то не нужно настаивать. Как потом сотрудничать будем, если отношения с самого начала кривые? Василий Тарасович, все хорошо со Злобиным будет, вы уж мне поверьте. Так, приехали, вы сидите здесь, а я мигом. Ведь, пошли. Мы выходим, берем коробки и заходим в здание. Остальные парни прикрывают. Я, блин, как американский президент. Надеюсь, рано или поздно напряг закончится и можно будет ослабить охрану. Олег Дмитриевич, разрешите? Заглядываю я в кабинет к Лямину. О, Брагин, заходи. А во, прям действительно 12 бутылок коньяка, что ли? Я ж думал, это хохма. Мне и те 4 не обязательно было. Я ж потому что Чурбанов помощь попросил. Нет уж. Как так-то? Смеюсь я. Брагин слов на ветер не бросает. Сказал, как отрезал. Там только коньяка всего 8 бутылок, больше не оказалось. Вы меня извините. Да ладно, какая проблема? Я же говорю, и так бы. О, а это что, икра что ли? Да, и корки вам решил подкинуть. Смотрите, мы вместо недостающего коньяка виски поставили. Ну ты даешь, Брагин, качает он головой. Будет призовой фонд. Значит, отличившимся сотрудникам в качестве премии буду вручать. Спасибо. Это вам спасибо, улыбаюсь я. На вот, держи материалы. Это копии основных документов. Дело старое, не раскрытое. Там были подозреваемые, их опознали, улики железные, свидетельские показания и чистосердечные. Но потом свидетели отказались от своих, а обвиняемые от своих показаний, и даже улики пропали. Короче, никто не сел, хотя преступление жестокое, изнасилование и убийство. Убивать не хотели, но так получилось, по неосторожности. Зачем тебе? Да, хочу проверить одну версию. Я ведь в юридический поступать собираюсь. Потом обязательно расскажу. Ты там смотри только, аккуратнее проверяй. Понял? Конечно, понял. Спасибо вам большое. Я все бумаги верну. Да, не забудь вернуть. Завтра же или послезавтра. Я забираю папку и ухожу. Сейчас смотреть не буду, завтра утром гляну. Вечер проходит в приятной домашней обстановке. Приходит Платоныч стране из качков. Позже забегает Айгуль. Она без приглашения, просто, как говорится, шла мимо. Ну, это в ее стиле. Наташка угощает своими кулинарными шедеврами. Я подаю джентльменам виски, а сам с Андрюхой и с дамами налегаю на Байкал. Трыня, освоившись, засыпает Скачкова с Белоконем вопросами относительно обучения в военном училище. После моих рассказов о службе, он горит желанием пойти в пограничники. Времена, конечно, сейчас непростые, в плане Афгана, но отговаривать его я не буду. Может, кстати, удастся пораньше войска вывести. В общем, вечер получается очень теплым и по-домашнему уютным. Платоныча увозит его водитель, а Белоконя с Айгуль везут Алик с Витей. На этом их работа на сегодня заканчивается, так что не удивлюсь, если ночь Витя проведет в квартире Айгуль на Патриках. Утром, впрочем, он выглядит как всегда свежим и подтянутым. Молодец. Я делаю несколько звонков, выхожу из дома через черный ход и чуть задерживаюсь на ступеньках. Ночью пришла оттепель. С крыши летят крупные капли, чирикают воробьи, наполняя двор суетой, но главное не это. Главное, влажный, еще холодный, свежий, но пахнущий весной воздух. Я набираю полную грудь. Воздух, как бабушка говорила, хоть ложкой ешь. Весна, в гостиницу. Командую я, забираясь в машину. Белоконь уже ждет в фойе. Василий Тарасович, говорю я, давайте вот здесь в кресло присядем. Зачем это? Удивляется он. Сказать вам кое-что хочу. Мы садимся. Вещь эта непростая, тяжелая и не знаю, как выразить. В общем, здесь и боли, и исцеление от боли. Что за загадки, Брагин? Помните, вы ко мне на губу пришли в наушках? Ну, и рассказали про Оксану. Челюсти его плотно сжимаются, взгляд делается жестким, волчьим, а на скулах шевелятся желваки. Я говорю, вопрос тяжелый, поэтому прошу у вас прощения, что тревожу старую рану. Он молчит. Вы сказали тогда, что одного из тех подонков нашли и вроде как наказали его, а второй, тот, кто все и совершил, ушел от ответа. Он в армию пошел, хмуро говорит Белоконь, но меня к нему не подпустили. А потом, когда он демобилизовался, сменил фамилию, уехал в экспедицию или в другой институт поступил, переехал в другой город. Короче, следы потерялись. Да меня и самого перебросили туда, где об этом думать некогда было. Почему ты спрашиваешь? Я его нашел. Мы можем прямо сейчас поехать к месту его работы и убедиться в том, что это действительно он. Кадык у Белоконя резко подпрыгивает и через мгновение возвращается на место. Можем не сейчас, говорю я, а можем и вообще никогда. Поехали, едва слышно шепчет. Хорошо, мы выходим из гостиницы и садимся в машину. Я называю адрес и мы несемся по утренним улицам и подъезжаем к серому некрасивому зданию. Что это такое? Спрашивает майор. Институт повышения квалификации работников образования. И он здесь? Работает или учится? Работает. Киваю я. Недавно сюда перешел. Раньше в другом месте работал. А, вон он, глядите. Я показываю пальцем на человека, идущего с толпой в сторону входа. Лицо его выражает скуку и презрение. Он не смотрит по сторонам, а обреченно и понуро, будто каторжник, двигается вместе со всеми. Это точно он? Недоверчиво спрашивает Белоконь. Точно. Я, как выяснилось, его тоже знаю. 20. На Гавану. Каждое утро в нашем заведении начинается одинаково. Так что ли в служебном романе у Рязанова, от остановки к крыльцу с несколькими деревянными дверьми спешат сотрудники. А может, это и не сотрудники, а может быть, это слушатели курсов повышения квалификации. В Москве всего много, даже вот слушатели и то толпа. Они взбивают бурую кашицу на асфальте, приближая весеннее очищение от надоевшего за зиму снега. Лица у них выражают радость и оптимизм, словно шары, и голубое первомайское небо уже маячит на воображаемом горизонте. Мы встречаем Первомай с красными шарами. Оптимизм – это здорово, конечно, но для некоторых людей эта жизнерадостная советская суета кажется тягостной и депрессивной. Возможно, им не нравится их социальное положение. Возможно, они считают, что явно достойны большего. Один из этих обозленных на злодейку судьбу людей сейчас проходит в нескольких метрах от машины. Действительно, судьба обошлась с ним несправедливо. Причем, какой раз уже, работал же в крутой экспортной фирме, ездил в загранкомандировки, имел замечательные карьерные перспективы. Но все пошло прахом или, как будут говорить в не таком уж далеком будущем, по одному месту. И все как раз из-за этого одного места смазливой практиканточки, которая не пожелала дать по-хорошему. Можно подумать, переломилась бы она, если бы он ее отжарил пару раз. И кто бы мог подумать, что так нелепо все закончится. В юности вон какая хрень с рук сошла. Девчонка вообще умерла, и то ничего не случилось. Отслужил в армии, батя, бывший тогда не самым последним человеком на Дальнем Востоке, подстраховал, благо, что с законом на ты и за руку. А когда он дембельнулся, уже и дело прикрыли. Девка-то, собственно, сама виновата, вырвалась, в окно полезла, дура, да не удержалась, упала. Но это же не он убил. Несчастный случай просто. А ему что, всю жизнь из-за этой идиотки ломать? А потом отца перевели в Москву, и здесь начался новый период, новые впечатления, новые удовольствия. Девушки раскованные, контактные. Правда, тоже кое-какие недотроги встречались, но их он обламывать хорошо научился, особенно тех, кто от него по службе зависел. С ними-то, как раз, самый интерес. А тут, раздули огонь на ровном месте. И даже отец не смог замять это дело. Это он, тихо и недобро говорит Белоконь. Знаю, что он, Зевакин Игорь Алексеевич. Ишь, козья морда, недоволен местом работы, походу. Ну, еще бы, здесь загранкомандировка хрен когда обломится. А вот что действительно может обломиться, так это неожиданный привет из прошлого в лице беспощадного, безжалостного и неумолимого майора пограничных войск. «Выпусти меня», — хрипит майор. «Тише, тише, тише», — охлаждаю я его воинственный настрой. «Во-первых, вы в форме, сразу бросаетесь в глаза. Во-вторых, зачем все портить? Нужно сначала придумать хороший план. Предлагаю его разработать и осуществить. А этот куда он денется с подводной лодки? Я вам собственноручно помогу». Белоконь словами моими недоволен, но разумом понимает, что я прав. Поэтому стискивает зубы и кивает. «Хорошо, но теперь он от меня не уйдет». «Не уйдет, это точно». Проводив Зевакина недобрыми взглядами, мы летим на Старую площадь и первым делом заходим в Гурка. «Все нормально», — кивает тот. «Юрий Владимирович тебя ожидает». «Отлично. Как вообще обстановочка?» «Напряженная, но рабочая. В общем, благоприятная». «Марк Борисович, мне надо с Горбачевым переговорить. Как думаете, реально к нему попасть?» «Крамольные слова произносишь», — хмыкает он. «Опасные даже, не побоюсь этого слова. А как там ваш друг товарищ Мидунов поживает? Что-то не слыхать его и не видать после назначения. Он счастлив должен быть?» «Счастлив, наверное. Но, судя по всему, немного опасается сейчас проводить какие-либо встречи вне рамок своей повестки. Его рекомендовал лично Леонид Ильич, а Горбачев пытался козни строить. А Андропов, ты сам знаешь, землю рыл, клады искал по всему Краснодарскому краю. Так что сидит Мидунов тихо и не высовывается.